Глава 26. Яна Романель вступает в борьбу. «Они отправились в кабинет моей мамы!» — прошептала Вега, выглянув из-за угла. Подруги тоже посмотрели в пустой коридор. «Но что они тут делают?» — спросила Пегги. «Ищут нас?» «Вечно они нам мешают!» — фыркнула Флафанора. Яна Романель поправила шляпку и уверенно зашагала по коридору. «Погоди!» — шепнула Вега. «Да ладно, все в порядке!» — отозвалась Яна с улыбкой. «Они же меня не знают, так что мне нечего бояться!» Вега глянула на Флафанору, та покачала головой. «Яна, не надо!» — сказала Пегги, но было уже поздно. Яна уже стояла на пороге кабинета. «А ты кто такая?» — рявкнула Фелисити. «Бац! Бух! Та-дам!» «Она пытается зайти в кабинет!» — закричала Эгги. «Хватай ее!» — приказала Фелисити. «Они гонятся за Яной по коридору!» — сообщила Вега, снова выглянув из-за угла. «Надо воспользоваться моментом и пробраться в кабинет!» — прокричала Флафанора, и все трое помчались к кабинету Гретель Грин. «И еще спасти Яну!» — добавила Пегги. «Когда появится свободная минутка?» — отозвалась Флафанора. «Вот это да!» — восхищенно воскликнула Вега, когда они забежали внутрь. «Крысу мне в суп!» — завопила Пегги. «Вы только посмотрите на это!» Кабинет Гретель Грин был просто потрясающим. Из стен торчало множество кнопок и рычагов. Окно было наполовину прикрыто шторой, рядом расположились экраны. Причем они все работали. На одном был пляж, перед камерой то и дело мелькали огромные босые ноги. На втором — красивый мост. Кажется, Вега его уже где-то видела. «Это же мост Полпенни в Дублине!» — вспомнила она. «В Верхнем мире!» «Гляди!» — вскрикнула Пегги и стерла пыль с таблички над экраном. На ней было написано «Эльби». Вега смахнула пыль с таблички у экрана с пляжем. «Лили Сью». «А, понятно. Это же слизняки!» — догадалась Флафанора. «Экраны показывают то, что слизняки сейчас видят». И только один экран был черным. Над ним было написано «Слакфри». Вега вынула слизняка из кармана, и тут же на экране появился кабинет Гретель и три юные ведьмочки. «Круто!» — восхитилась Флафанора и нагнулась к слизняку. Ее лицо тут же растянулось на весь экран. «Теперь мы точно знаем, что твой слизняк — один из информаторов Гретель Грин!» — воскликнула Пегги и сжала Веге руку. Вега с удивлением оглядывала кабинет. Повсюду стояли какие-то странные механизмы. Из одного торчало много-много зонтиков, и он был похож на огромного зонтичного ежа. Вега нажала переключатель, зонтики тут же взвились в воздух и стали летать по кабинету. Был еще механизм, который весь состоял из изогнутых трубок. Когда Вега нажала на кнопку, машина загудела, и из нее вывалилась полосатая черно-белая конфета. «Честная конфета», — прочитала Вега. «Тот, кто ее съест, скажет правду». Пегги лизнула конфету и произнесла. «Я хорошая». В другом конце кабинета, за всеми странными машинами, механизмами и трубками, стоял большой, захламленный стол у стены, усеянный сотнями рычагов и кнопок. Вега направилась к нему. Блестящие серебристые подушки на массивном черном стуле были покрыты тонким слоем пыли. На одном краю стола лежала стопка черных бумаг. На другом Вега заметила перевернутую чашку. Чай, пролившийся из чашки, оставил большое пятно на черном дереве столешницы. Пегги и Флафанора тоже подошли к столу. Вега осторожно взяла в руки фотографию в рамке, которая стояла на столе. На ней была изображена Гретель Грин с младенцем. Она стояла перед симпатичным домиком, а за ним серебрилась река, окружавшая город. Гретель целовала малышку, а та радостно хихикала. Пегги ткнула пальцем фотографию. «Это же ты, да?» «Наверное», — пробормотала Вега, не сводя глаз со снимка. Она никогда еще не видела фотографии себя в раннем детстве. У мисс Хекс вообще не было ни одной ее фотографии. На полу у стола валялась старая пыльная шляпа. Вега подняла ее и стряхнула пыль. Шляпу украшала тонкая ленточка с блестящими серыми краями. «Мне кажется, это ее шляпа», — проговорила Вега и, сняв свою, надела шляпу с узкой лентой. «На фотографии такая же». «Ой, а посмотри сюда!» — ахнула Флафанора. Вега ринулась к ней. Рядом с экранами висела доска, которой были пришпилены листочки. «Как извлечь информацию из слизняка?» было написано на одной бумажке. Но нижняя ее часть была оборвана. Вега внимательно осмотрела листок. Он был не таким пыльным, как другие. «Клочок оторвали недавно», — заметила она. «Скорее всего, это гадкая Фелисити Бет. Надо как-то заполучить недостающий кусок. У Слакфри наверняка много важной информации. Может, он даже знает, что случилось с мамой».